Он приближался к Холмсу, и выражение его уродливой морды можно было назвать дружелюбным. «Если у вас так же, — сказал я, — я вам никогда больше не буду завидовать, Холмс. У меня чуть не разорвалось сердце». «Даже к озарению можно привыкнуть», — заметил Холмс без малейшей нотки самодовольства. «Хватит об этом. Так что же, вести подозреваемых, как в последней главе детективного романа?» «Нет!» — в ужасе закричал я. «Я их не видел, не испытывал ни малейшего желания увидеть. Думаю, я должен вам показать, как это было сделано, если вы с инспектором Лейстридом на минутку выйдете в коридор». Кот добрался до Холмса и стал тереться о его ногу, мурлыча с чрезвычайно довольным видом. Холмс разразился целым залпом чихов. Красные пятна на его лице, уже почти исчезнувшие, снова ярко вспыхнули. Он оттолкнул кота и встал. «Быстрее, Ватсон! Вон из этого проклятого места!» Глухо пробубнил он и выбежал из комнаты, неестественно сгорбившись, склонив голову и не оглядываясь. «Поверьте мне, у меня сердце обливалось кровью от его вида». Лестред встал, оперевшись о дверь. На его лице блуждала отвратительная усмешка. От его мокрого пальто шел пар. «Мне как зарегистрировать нового поклонника Холмса, Ватсон?» «Выйдите, — сказал я, — и закройте за собой дверь». «Ставлю пятерку. Вы даром теряете время, старина», — сказал Лестрид, но я заметил что-то другое в его глазах. Уверен, что если бы я принял вызов, он как-нибудь отвертелся бы от пари. «Закройте дверь», — повторил я. «Это ненадолго». Он закрыл дверь и остался один в кабинете Хала. Не считая, конечно, кота, который теперь сидел посреди ковра, уютно обвив хвостом лапы и следил за мной зелеными глазами. Я порылся в карманах и нашел сувенир от вчерашнего обеда. Холостяки, боюсь, вообще-то не особенно чистоплотны, но здесь дело было не только в обычной неряшливости. Я почти всегда держал хлебные крошки в карманах, потому что любил кормить голубей, которые садились на тот самый подоконник, возле которого сидел Холмс, когда подъехал Лестрейд. «Кис-кис-кис», — сказал я и положил крошки под кофейный столик. Тот самый столик, к которому лорд Халл повернулся спиной, когда сидел с двумя завещаниями — гнусным старым и гораздо более гнусным новым. «Кис-кис-кис». Кот поднялся, лениво направился под стол обследовать крошки. Я подошел к двери и открыл ее. «Холмс, Лестрейд, быстро!» Они вошли. «Станьте здесь», — сказал я и подошел к кофейному столику.